Ленинград. Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях. Тот пробел, где была, все собой обволок. Этот бледный, как обморок, выдумка город. Не изделье Петрова, а бредни болот. Да и есть ли он впрямь, или для тайного дела ускользнул из гранитной своей чешуи? Это бегство души из обузного тела вдоль воздетых мостов, вдоль колонн тишины. Если нет его рядом, мне ведомо, где он. Он тайком на свидание с теми спешит, чьим дыханием весь его воздух содеян, чей удел многоскорбен, а гений смешлив. Он без них убиенного рыцаря латы, просто благовоспитан, не то бы давно бросил озимь все то, что подъемлют атланты, и зарю заодно, чтобы стало темно. Так и сделал бы, если б надежды и вести не имел, что когда разбредется наш сброд, все они соберутся в условленном месте. Город знает про сговор и тоже придет. Он всегда только их оставался владеньем, к нам был каменно замкнут и вовсе не знал. Раболепно музейные туфли наденем, но учтивый хозяин нас в гости не звал. Ну а те, кто званы и желанны, лишь ныне отзовутся, отверстая арка их ждет. Вот уж в сборе они и в тревоге, меж ними нет кого-то, он позже придет, но придет. Если ж нет, это белые ночи всего лишь штучки близкого севера, блажь выпускниц, ты, чьей крестную мукою славен Воронеж, где не спишь, из отлучки твоей отпросись. Как он юн, и вернули ему телефоны, обожания, признания и дружбы свои. Столь беспечному свидеться будет легко ли, стой, посмевший проведать его хрустали. Что проведать? Предчувствие медлит с ответом. Пусть стоят на мосту бесконечного дня, где не вовсе потупилась пред человеком, хоть четырежды сломлена воля коня. Все сошлись, совпадение счастливое длится, каждый молод, наряден, любим, знаменит. Но зачем так печальны их чудные лица? Миновало давно то, что им предстоит. Всяк из них бесподобен, но кто так подробно черной оспой извел в наших скудных чертах робкий знак подражания, попытку подобия, чтоб остаток лица было страшно читать. Все же стоит вчитаться в безбуквие книги. Ее тайнопись кто-то недочисто стер, и дрожат над умом обездоленным нимбы, и не вырван из глаз человеческий взор. Это те, чтобы нас упасти от безумия, не обмолвились словом, не подняли глаз. Одинокие их силуэты связуя, то ли страсть, то ли мысль, то ли чайка неслась. Вот один, вот другой размыкается, скрежет. Им пора уходить, мы останемся здесь. Кто так смел, что мосты эти надвое режет для удобства судов, для разрыва сердец? Этот город к высокой допущенной встрече не сумел ее снесть и помешан вполне, словно тот, чьи больные и дерзкие речи снизошел покарать властелин на коне. Что же городу делать? Очнулся и строен, сострадание просит, а делает вид, что спокоен и лишь восхищенья достоин. Но с такою осанкою он устоит. Чужестранец, ревнитель пера и блокнота, записал о дворце, что прекрасен дворец. Утаим от него, что заботливый кто-то драгоценность унес и оставил ворец. Жизнь живей и понятней, чем вечная слава. Огибая величие, туда побреду, где в пруду на окраине летнего сада рыба важно живет у детей на виду. Милый город, какая огромная рыба, подплыла и глядит, а зеваки ушли. Не грусти, не отсутствует то, что незримо. Ты и есть достоверность бессмертия души. Но как странно взглянул на меня незнакомец. Несомненно, он видел, что было в ночи. Наглядеться не мог, ненаглядность запомнил и усвоил. Но город мне шепчет: молчи.